Живой подарок. Дед Назар возвращался из города дорогой через лес, как вдруг какой-то маленький серенький зверек выскочил из-под самых ног деда и скрылся в кустах. Раздвинул дед кусты и видит. Прямо перед ним притаился маленький лисенок. «Вот так находка», — подумал дед, сорвал с головы шапку и накрыл лисенка. Всю обратную дорогу дед думал о том, как принесет лисенка домой, как обрадуются ему внучата. Дома внучата ждали дедушку с подарком, да только не с таким. Едва дед успел войти в избу, как его окружили ребята, и, узнав, что он принес лисенка, совсем затормошили. Прыгают, кричат: «Покажи, дедушка, лисенка, покажи!» Дедушка неторопливо вынул лисенка из сумки и пустил на пол. Но ребята даже разглядеть его не успели. Лисенок метнулся в одну сторону, в другую и скрылся под печку. Чего только не делали ребята, чтобы выманить его оттуда. Предлагали ему мясо, молоко, ничто не помогало. Пришлось ребятам лечь спать, не разглядев как следует подарка. Вылез лисенок ночью, когда все уснули. Долго искал он выхода из избы, царапал лапками дверь, пробовал грызть ее зубами. Потом сел посередине комнаты, поднял голову и жалобно затявкал. «Вишь, неугомонный!» — ворчал дед. А лисенок всю ночь кричал и звал свою мать. Утром, когда все встали, лисенок опять залез под печь. Сперва лисенок всех дичился. Вылезал только ночью и пугался всякого шороха. Потом осмелел, а однажды даже вылез днем, когда все были дома. В это время ребята сидели за столом и обедали. Когда они увидели лисенка, все словно замерли. Сидели тихо-тихо, а лисенок подбежал совсем близко к столу и остановился. Маленький, пушистый, такой серенький, с белым кончиком на хвосте. Он был совсем не похож на ту большую рыжую лису, которую они привыкли видеть на картинках. Осторожно, чтобы не вспугнуть трусишку, кинули ему ребята кусочек мяса. Лисенок жадно его схватил и скрылся под печкой. С этого дня он стал все чаще и чаще вылезать из своего убежища. Перестал бояться людей и даже скучал, если все уходили из комнаты. Назвали его Лисок. Целые дни теперь проводил Лисок с детьми. Спал с ними, бегал, играл. Привяжут ребята на ниточку бумажку и водят перед зверьком. А он спрячется, а потом неожиданно выскочит и старается поймать бумажку. Брали Лиска дети с собой и на прогулку. Несли его на руках или привязывали на веревочку, и Лисок бежал за ними, как собака. Без привязи лисенка пускать боялись. Как-то раз на одну минутку выпустили, и то чуть не потеряли. Трава в том месте росла густая, высокая. Нырнул в нее лисенок и пропал. Целый час искали его ребята, на силу нашли. Всех своих лисок знал хорошо. Бывало, увидит ребят и сразу к ним бежит. Визжит, ласкается, хвостом виляет, подползает к ногам, на спину перевернется и ждет, когда его погладят. Лисок становится взрослым. Рос лисок очень заметно. Через 2 месяца заострилась мордочка, вытянулся хвост, а серый пушок сменился огненно-рыжей шерсткой. Настоящий красавец-лис. Зато в избе его стало держать невозможно. Лисок прыгал на стол, стулья, везде лазил, все таскал. Ничего оставить нельзя. То в шкаф влезет, то сливки слижет, то мясо из супа вытащит. Все съест, а что останется, в дедову постель спрячет. Да и прятал-то как? Разроет лапами подушку, одеяло, положит мясо и закопать старается. Сколько раз попадало за это лиску. Поймает его дед, надерет уши и начнет выговаривать. «Ах ты, поганец рыжий! Вот, спущу с тебя шкурку на воротник, будешь знать!» Он всегда так лиску грозился. А сам старался ему что-нибудь сунуть вкусное. Впрочем, лисок и так голодным не оставался. Не успеют за стол сесть, а он тут как тут. Зубами за платье дергает. Попробуй, не дай ему. разве утерпишь? Вообще, Леска любили и баловали. Один дед Назар ворчал на него. Уж очень много хлопот стало, и что делать с лисенком, не знает. Расстаться жалко, привыкли, а в хозяйстве держать его трудно. Как выскочит лисок ночью из избы, сразу по курятникам шарить начнет. Все щели, куда пролезть, где вылезть, знал. Из-за него дед Назар со всеми соседями перессорился. Одних денег за чужих кур переплатил сколько. И решил он отвезти лисенка в Москву. Может быть, купит кто лисичку ручную. Однако это сделать оказалось непросто. Как узнали ребята, что их любимцы продать хотят, такой плач подняли, хоть из дому беги. Ребята плачут, а лисок около них увивается, хвостом пушистым виляет, а сам так умильно в лицо заглядывает, словно утешить хочет. И все-таки пришлось с ним расстаться. Как-то вечером удрал из дому лисок. Не возвращался он всю ночь. А утром дед Назар открыл дверь, да так и обмер. Перед самым крыльцом аккуратно, головками к двери, лежали 11 задушенных кур, а рядом сидел довольный своей ночной охотой лисок. Дед Назар даже не успел подумать, что делать, как стали появляться пострадавшие соседи. Нужно ли говорить о том, сколько было шума и крику? Грозились даже в суд на деда подать, если не уберет из деревни лисицу. В этот же день дед Назар ехал поездом в Москву, а рядом с ним стояла корзина с лисой. На новом месте. В Москве дед Назар долго ходил по рынку и никак не мог найти место, где ему остановиться с лисой. В мясном отделе нельзя, туда пропускали только с мясом. А не мог же он там стоять с живой лисой. В молочном ряду тоже неудобно, все-таки молоком, а не лисами торгуют. Постоял дед, подумал, и решил стать около входа, где торговали овощами. Не успел дед Назар открыть корзину, как его окружила толпа. Всем было интересно посмотреть живую лисицу. А дед Назар брал ее на руки, разглаживал пушистую шерсть и даже надевал лису на шею, чтобы виднее было, какая она красивая и ручная. Но охотников купить живую лису не было. Все ее хвалили, ласкали, но купить не решались. Дед Назар уже собрался ехать домой, как вдруг к нему подошла какая-то женщина. Долго и внимательно разглядывала она лиска, потрогала пушистую шкурку и спросила деда, сколько просит он за лису. Дед Назар так обрадовался покупательнице, что дорого запрашивать не стал и отдал лису за полцены, как она была с ошейником и цепочкой. Мария Ивановна, так звали новую хозяйку, лиска была очень рада своей покупке. Она хотела сделать подарок своей приятельнице Каменинам и никак не могла придумать, что купить. Правда, подарок, который она купила, был живой, но зато интереснее тех, которые она видела в магазинах. И вот с живой покупкой на цепочке отправилась Мария Ивановна домой. По дороге за ней бежали ребята, а прохожие останавливались и с удивлением смотрели ей вслед. Но Мария Ивановна ни на кого не обращала внимания. Она быстро дошла до дому, отперла дверь и тихонько, чтобы не услышали соседи, прошла в свою комнату. Дома Мария Ивановна накормила лису, а потом не удержалась, повязала ей шею большим голубым бантом, поднесла к зеркалу и долго, внимательно разглядывала. Выходила очень красиво. На другой день Мария Ивановна встала позднее, чем обычно. Она так спешила на работу, что забыла накормить лису. На работе она все думала о том, как преподнесет живой подарок, и как все удивятся, и как будет рада ему именинница. А бедный живой подарок сидел весь день запертый в комнате, голодный, и напрасно ждал, когда его накормит хозяйка. Пришла хозяйка только вечером. О, как обрадовалась ее приходу голодная лисичка! Не успела Мария Ивановна открыть дверь, как лисок бросился к ней навстречу, вилял хвостом, визжал и так ласкался, что Мария Ивановна удивилась. Она никогда не думала, что лисицы могут быть такими ручными и ласковыми. Приветливость зверя ее тронула. Она тут же налила лиску молока и накрошила хлеба. В одну минуту голодная лиса все съела и облизала миску, но есть еще хотелось. Тогда лисок поступил так, как привык это делать в доме деда Назара. подошел к Марии Ивановне и тихонько дернул ее за платье. Тут уж Мария Ивановна совсем умилилась и отдала Лиску свою котлету и оставленный на утро бутерброд. После такого сытного ужина Лисок залез к своей новой хозяйке на колени, доверчиво свернулся клубочком и уснул. Долго сидела Мария Ивановна с Лиском на руках. Потом тихонько, чтобы его не испугать, переложила на подстилку, а когда Лисок опять уснул, заботливо прикрыла еще и платком. В этот день Мария Ивановна к подруге не пошла. Не пошла и на другой день, а лисичку, которую купила в подарок, она решила оставить себе. С этих пор у Марии Ивановны появилось много новых хлопот. Утром надо было встать пораньше, чтобы приготовить лисичке еду. Вечером спешить домой, чтобы накормить и вывести ее погулять. Она даже купила своему питомцу новый ремешок и ошейник, и на нем написала свой адрес. О том, что у нее живет лиса, Мария Ивановна от соседей скрыла. Кто знает, как отнесутся они к такой квартирантке. Тайна открылась совсем неожиданно. Как-то раз, уходя из дому, Мария Ивановна забыла закрыть дверь. Осторожно оглядываясь, вышел из комнаты лисок. Потянул носом. Откуда-то пахло мясом. Тут уж лисок забыл всякую осторожность. Быстро по запаху добрался он до кухни, еще раз потянул носом и ловко вспрыгнул на стол. На столе в большом блюде лежало нарезанное кусками мясо. Лисок жадно его схватил и уже съел несколько кусков, но тут в кухню вошла соседка. Вошла и остолбенела. Она даже не поверила своим глазам. На ее столе, в их кухне, в самом центре Москвы, настоящая живая лиса, да еще ест приготовленное к обеду мясо. Нет, этого уж она вытерпеть не могла. Она схватила полотенце и стала грозно наступать на лису. Но лисок не растерялся. Не обращая внимания на разгневанную женщину, он набил полный рот мясом, быстро спрыгнул со стола и скрылся в комнате. Вечером к Марии Ивановне постучал управдом. В руках у него было заявление соседки, в котором она просила немедленно убрать лису. Напрасно доказывала Мария Ивановна, что купила лису для подарка, напрасно просила ее оставить. Управдом был неумолим. Пришлось Марии Ивановне позвонить своей подруге. Она рассказала, как хотела сделать ей подарок, купила лису и теперь хоть с опозданием хочет ее подарить. Но подруга пришла от такого подарка в ужас, решительно от него отказалась и повесила трубку. Тут уж Мария Ивановна растерялась совсем. Все валилось у нее из рук, и она думала, куда бы пристроить лисичку. Наконец, решила отдать в зоопарк. В зоопарке ей будет хорошо, да, наверное, еще и заплатят. Мария Ивановна даже повеселела от такого решения. Быстро оделась, взяла лиска на ремешок и повела в зоопарк. Но радость была преждевременной. В зоопарке купить лису отказались. «Лисиц не покупаем», — ответили ей, — «у нас их и так много. Если оставите, в подарок возьмем, а за деньги не нужно». Такой ответ Марию Ивановну озадачил. Все же обидно остаться и без денег, и без лисы. Она повернулась и пошла из зоопарка, но тут же вспомнила, что идти некуда. Она снова вернулась к воротам зоопарка и нерешительно остановилась. Сколько времени Мария Ивановна простояла тут раздумывая, она не помнила. Наконец, любовь к лисичке победила. Мария Ивановна решительно потянула за ремешок, но ремешок повис в руке, лисы не было. Долго бегала Мария Ивановна по соседним улицам, заглядывала во все дворы, звала лиска. Все было напрасно. Лиса пропала. Со слезами на глазах вернулась Мария Ивановна в зоопарк. Она плакала и рассказывала о том, как уже совсем решила подарить лиска. Как он перегрыз ремешок и убежал, и просила помочь найти лису. Прошло несколько дней. Ночной сторож делал обход зоопарка. Вдруг из кустов выскочила лисица. Ночь была лунная, и сторож хорошо рассмотрел лису. Он остановился, не зная, что делать — бежать за подмогой или ловить самому. Старик сделал несколько осторожных шагов в сторону лисы, но она, вместо того, чтобы бежать, продолжала стоять на месте, потом вся как-то прижалась к земле, завизжала, виляя хвостом, поползла к нему навстречу. Сторож растерялся. Он много лет работал в зоопарке, но такой лисы, которая ночью на свободе сама лезет к человеку, не встречал. Лиса оказалась ручная. Сторож свободно взял ее на руки и отнес в комендатуру. В комендатуре лису осмотрели, сняли ошейник и на нем прочли адрес хозяйки. Лису посадили в клетку, а Марии Ивановне сообщили, что лисичка нашлась. Но Мария Ивановна лиска не взяла. Она оставила его в зоопарке и теперь каждое воскресенье навещает своего любимца, приносит ему угощение и выводит гулять.